Это был удар под дых. Я так переживал за остальных, что совсем забыл про себя. Развернулся и на деревянных ногах пошел в класс. Почему-то я был уверен, что завалю. Вытянул билет и пошел готовиться. Ну, не то чтобы готовиться. Сел и уставился на вопросы. Раз пять перечитал. Ничего не понял. Слова все знакомые. О чем у меня спрашивают? «Молодой человек», — сказал экзаменатор, строгий дядька в очках. «Вы, я так понимаю, готовы?» «Чего тянуть?» — обреченно подумал я, кивнул и пошел к доске. Что было дальше, из памяти вымылось. Помню только, что стоял и мотал головой, как заведенный. Ни слова не сказал, только ждал, когда меня отпустят. «Понятно», — сказал дядька в очках, — «идите». Я повернулся, но тут наш историк, который сидел рядом с экзаменатором, неожиданно попросил. «Витя, подожди за дверью, хорошо?» Я кивнул и вышел. «Там на меня набросились все наши. Ну как, десятка? Восьмерка. А в Г-классе тоже все наши круто поздавали. Сушка к себе зовет праздновать. Так что тебе поставили? Чего молчишь?» Сушка, которая первая поняла, что дело плохо, рявкнула. «Так, отошли все! Отошли, я сказала!» Все удивленно, но беспрекословно послушались. «Чего ты?» — шепотом спросила она и погладила меня по руке. «Мне жутко захотелось разреветься». «Завалил!» — прохрипел я. «Как завалил?» И тут меня прорвало. Я все и вывалил. И как меня парализовало, и как я вопросы понять не мог, и как не понимал, о чем экзаменатор говорит. Чем больше я говорил, тем больше на себя злился. Я ведь все знал, без дураков. Я ведь у всех наших по 10 раз экзамены принимал, и тут такой облом. В общем, когда открылась дверь класса, и историк позвал меня внутрь, я чуть не послал его к черту. Хорошо, что Сушка все еще держала меня за руку. В классе меня ждал заинтересованный экзаменатор. «Значит, — сказал он, — мы с вами, Виктор, в некотором роде коллеги». Я подозрительно на него уставился. «Мне Николай Иванович рассказал, — пояснил дядька, — что ты всю параллель перед экзаменами натаскивал». Это был сюрприз. Вот уж не думал, что учителя в курсе нашей подготовки. Я пожал плечами. «Ну, не всех. Некоторые не захотели». «Это, коллега, заметно. А что ж сам-то?» «Перенервничал», — сказал я честно. «Мозги заклинило». Он, понимающе улыбнулся. Историк вопросительно смотрел то на меня, то на экзаменатора. «Давай так», — предложил дядька и снял очки, сразу став родным и домашним. «Билет ты тянуть больше не будешь, а просто я тебя по всему курсу поспрашиваю». Не веря своему счастью, я кивнул. Дядька вернул очки на нос, снова превратился в строгого экзаменатора и спросил. «В каком году был принят статус великого князя Литовского?» Я вышел только через полчаса, но наши так и не разошлись. Правда, на сей раз никто ко мне не бросился, только ястреб спросил. «Ну?» 9, — гордо ответил я. «Ура!» — завопили мои одноклассники и, кажется, их родители. Точно сказать не могу, потому что тут меня подхватили на руки и принялись подбрасывать к потолку. Когда я, наконец, снова оказался на ногах, увидел перед собой экзаменатора. Довольный историк маячил за его спиной. «Поздравляю, коллега!» — дядька протянул мне руку. Я с удовольствием ее пожал. Теперь экзаменатор казался родным даже в очках. «Ты уже думал, куда собираешься поступать?» — спросил он. «Раньше летчиком хотел стать», — честно признался я, — «а теперь не знаю пока». «Очень рекомендую подумать о карьере педагога». Я почесал затылок. «Как-то после летчиков в учителя...» Экзаменатор все понял и не стал настаивать. Кивнул на прощание и ушел. «Чего стоим?» — строго спросила Сушкина мама. «У нас дома пирожные остывают, греются, короче, портятся. А ну, все за мной!» Оля, 1980 год. Домой меня привели всю опухшую от слез и отчаяния. Ужас в том, что была суббота. То есть вместо того, чтобы уйти на работу, родители сидели дома. Я так хотела сбежать к Женьке. Вот когда я вспомнила про комики. Хоть бы позвонить, хоть бы смснуть, хоть бы узнать, как он там. Я весь день пыталась что-то объяснить родителям. Мама вообще со мной не разговаривала. Папа был сдержан, но из него хоть что-то удавалось вытянуть, особенно если мамы рядом не было. «Оля, ты пойми, если уж это дело дошло до моей работы, тут шутки кончились. Это тебе не игрушечки, не хи-хи, не ха-ха. Еще не хватало, чтоб тебя из пионеров исключили». «Пап, додались вам эти пионеры?» «Ольга, все. Я тебе объясняю еще раз, шутки кончились. Ты где вообще таких слов нахваталась? Что значит «дались вам пионеры»?» «Пап, ну вокруг вранье, и все же это знают. Пионеры никакие не самые лучшие, пионеры все. И все, что про них рассказывают, почти все вранье. Ну и что с того, что Красноперкина — председатель совета отряда? Она ябеда и склочница. И почему я должна брать с нее пример?» «Оля, такие вопросы не обсуждают». «Но почему, почему?» «Не обсуждают, и все». «Пап, Женя хороший, а его ни за что выгнали. Но почему за него нельзя вступиться? Почему?» «У Жени есть свои родители, вот они пусть и вступаются. И папа у него, между прочим, партийный работник. Вот пусть и разбираются сами». «Но почему сами? А мы? Неужели всем все равно?» «Ольга, у меня работа. У нас очередь на квартиру. Что ты хочешь? Чтобы я всем этим рисковала ради какого-то там Жени?» «Он не какой-то там», — сказала я сквозь слезы. «Он самый лучший». В воскресенье я пыталась подлезть к маме. Я просила, раз уж ничего нельзя сделать, хотя бы перевести меня в школу к Жене. Мама взвелась с полоборота. «Ты что, совсем с ума сошла? Куда перевести? Кто тебя туда возьмет?» «Ну, мама...» Мама немедленно перешла на сильно повышенные тона. «Ольга, я не позволю тебе сломать нашу жизнь. Ты еще ребенок, ты не понимаешь. Ты сейчас наделаешь глупостей, а потом вся жизнь коту под хвост. Если заставят отвезти тебя к психиатру, то все, жизнь кончена. Ты никогда не поступишь никуда, ты работать нормально не сможешь». Ночью я не могла спать. Я думала о том, как бы повели себя мои родители в том, другом времени. Чего бы боялись? Или не боялись бы совсем? Все-таки тут они другие люди. Мама почти не изменилась, выглядит по-другому, но внутри осталась почти такой же мамой. А вот папа другой. Дома он трудоголик, там он работал 24 часа в сутки и спал в обнимку с комиком. Видели мы его, конечно, редко, но выглядел он вполне счастливым. А здесь... Такое впечатление, что свободное время его убивает. Если он рассказывает про работу, то в основном ругается. Ругается на плановую экономику, из-за которой какие-то нужные железяки он вынужден доставать с боем, потому что их не хватило. На таком же заводе в другом городе они валом лежат, ржавеют. Ругается на дурака директора, который член партии 30 лет, но руководить заводом вообще не умеет. А сместить его нельзя, пока на пенсию не пойдет. Злой он тут, раздраженный.